Глава вторая. Покупка. Это началось еще осенью. Однажды за ужином жена сказала: «Хочу грядку». Я не понял. «Ну, грядку. Пусть всего одну. Пусть совсем маленькую. Я бы там посадила вот столько лука». Она отмерила руками сантиметров 30-40. «Вот столько редиски. Вот столько гороха. Вот столько салата. Вот столько укропа. А все остальное заняла бы под цветы». «Минуточку. Что все остальное? Ведь грядка-то одна и маленькая». Жена подумала и сказала: «Ну, я посадила бы цветы по краям». Откровенно говоря, я давно ждал чего-нибудь этакого. «Не может быть, — говорил я себе, — чтобы у молодой женщины со временем не обнаружился какой-нибудь каприз. Таких женщин и в природе-то не существует». Но убогое воображение подсказывало мне стандартные претензии. Она где губит со мной свою молодость, замуровала себя в четырех стенах среди кастрюль и пеленок, мы редко бываем в гостях, в театрах, на концертах и так далее. К этому я готовился. У меня был продуман план обороны, в котором предусматривались мелкие отвлекающие уступки и ошеломительные контрудары, перерастающие в рейды по тылам. Нелепая грядка упала как снег на голову. Я растерялся. «А может, купим абонемент на симфонические концерты? На целый год, а? Будем ходить слушать». «С ней?» — кивнула жена на дочку и грустно покачала головой. «А в огороде я бы ей лопаточку дала, она бы тоже копалась, никому не мешала». «Погоди, погоди», — всполошился я. «Только что ты говорила про одну грядку». «Ну да, мне больше и не надо, но грядки-то в огороде делают, не на асфальте же. И пусть бы там не было домика», — снова замечтала она. «Можно соорудить шалашик или навес сделать от дождя, а пищу готовить на летней печке». «Стоп! — решительно сказал я. — Огород, шалаш, печка. Где ты все это собираешься устраивать? На детской площадке? Во дворе? Ведь нужен участок. Ведь это золотко мое называется дача». Жена подняла глаза вверх, прислушалась, что-то там происходит в ее душе, и спокойно ответила: «Значит, я хочу дачу». «Милый, купи мне дачу», — пробормотал я. «Я не говорила «милый», — уточнила жена. «Еще бы. Но это и не про тебя. Песня такая есть». Благодаря этой песенке на некоторое время тема дачи превратилась у нас в развлечение. Жене понравились слова, и она, вроде бы дурачась, принималась иногда напевать: «Милый, купи мне дачу, трудно мне в городе жить, а если не купишь, заплачу и перестану любить». На что я немедленно отвечал следующим куплетом: «Нет в мне, милая, денег, чтоб тебе дачу купить. А если б не любишь, не надо, я и без любви могу жить». А поскольку в песне варьировались только эти два куплета, она ему: «Милый, купи мне ленту, шляпу, дачу», а он ей: «Нет в мне, милая, денег», жене нечем было крыть, и последнее слово таким образом оставалось за мной. Скоро, однако, жена сообразила, что ее вовлекли в бесконечную и безнадежную игру. Пение в доме прекратилось. Началась мелодекламация. Жена придумала контр-игру. Она подучила дочку, и эта козявка стала встречать меня одним и тем же веселым воплем: «Хочу дачу!» Поприветствовав отца таким образом, дочка забиралась на тахту и, подпрыгивая на ней, как на батуте, выкрикивала: «Хочу дачу! Хочу дачу! Хочу дачу!» Энергия в ней таилась неиссякаемая. Она могла прыгать часами, и прыгала бы, да не выдерживала сама жена, придумавшая эту веселенькую игру. «Хватит, кисонька, хватит, солнышко. Вон у тебя уже носик вспотел. Пойдем купаться и баиньки, а завтра опять попрыгаешь». Наступало завтра, и все повторялось снова. В конце концов, слова эти поселились во мне и стали жить самостоятельно. Я шел по улице, и каблуки отстукивали: «Хочу дачу, хочу дачу». Дачу требовали колеса электрички, все пишущие машинки в издательстве, часы, лежащие по ночам на тумбочке возле кровати, и даже дверь совмещенного санузла. «Хочу дачу!» — конючила она мерзким старушачьим голосом. К зиме я сдался. И тут, когда вопрос о покупке дачи в принципе был решен, обнаружилось, что мы опоздали с этой идеей. Мы опоздали на целую историческую эпоху, ибо окружавшее нас человечество давно превратилось в дачников. Мы как-то проглядели этапы этого превращения. в том числе главный золотой период, когда нарезались участки, раздавались угодья и неугодья, обживались бугры и раскорчевывались согры. Теперь же участки больше не нарезались, нечего было нарезать. На много десятков километров вокруг, в барах и мелколесье, на взгорках и в поймах стояли дачи, дачи, дачи. Густой малиновый дух нежил обоняние. Дачники правили миром, окружив города плотным кольцом. Они диктовали условия, они назначали цены на землю, клочком которой наделило их некогда щедрое государство, цены на солнце, воздух и речной песочек. Править дачникам было легко, они составляли большинство, силу. Отдельные дачи, неимущие чудаки, вроде нас, тихо и покорно вымирали в малогабаритных квартирах. Само собой разумеется, почти все мои коллеги тоже оказались дачниками. Была дача даже у нашего юного корректора Витюши, всего второй год работавшего самостоятельно и получавшего, насколько мне известно, 90 рублей в месяц. С Витюши я и решил начать свою разведку. К другим солидным дачникам мне даже боязно было подступиться. «Старичок», — улучил я момент, когда Витюша зашел к нам в редакцию художественной литературы. «У тебя, кажется, есть дача?» «Есть», — сказал Витюша, и чистые голубые глаза его отчего-то потемнели. «Есть, чтоб ей сгореть и развеяться по ветру. Не дачку я себе завел, а тачку». И Витюша с неожиданной болью заговорил о том, что проклятая дача превратила его в каторжника, галерного раба, во вьючное животное, что только последние кретины могут променять волю с ее облаками, лесами, перекатами, дебрями на фанерную клетку в 10 квадратных метров и 4 сотки грязи, утыканной дурацкой клубникой. «Но нет», — сказал пожилой редактор Игнатич, оторвавшись от рукописи, над которой он регулярно спал после обеда. «Нет, ты это зря. Вот я вчера 6 хвостов вытащил на манную кашу. Вот таких вот». Игнатич поискал глазами предмет подлиннее, не нашел и поднял вверх шариковую ручку. «Во!» «Чьих хвостов?» — нервно спросил сбитый с толку Витюша. «Подлещики», — объяснил Игнатич. «Не крупные, правда, но ровненькие, один к одному». «Что, разве и рыба есть?» — насторожился я. Игнатич сказал, что рыбы вообще-то нет. В принципе. Но он ловит. У него рецепт прикорма имеется, который он не хотел бы разглашать. Однако, если я действительно интересуюсь рыбалкой, то он готов... Тут честный Игнатич покраснел, сделал паузу и, вздохнув, мужественно закончил. Готов поделиться прикормом, не открывая все-таки рецепта. «Дача — это хорошо», — вмешался в разговор старший редактор Пухов. «На даче душой отдыхаешь. Я иногда сяду там и сижу, сижу. Просто так, знаете, сижу, сижу». «А потом ляжешь и лежишь, лежишь», — съехидничал Витюша. Пухов не удостоил его вниманием. «Нет, правда», — сказал он, обращаясь к нам с Игнатичем. «Вынесу на улицу кресло, сяду и сижу, сижу». «Сидишь, думаешь?» — спросил я. «Нет», — радостно улыбнулся Пухов, — «ни грамма, в том-то и дело». «И получается...» «Хо-хо-хо», — сказал Пухов, — «еще как!» Эта деталь, признаться, заинтересовала меня больше всего. Даже больше Игнатичевых подлещиков. Отыскать местечко, где ни о чем не думается, было моей давнишней мечтой. Только мне казалось, что средь шумного бала нашей жизни таких местечек вовсе не существует. Думалось от чего-то везде. На работе, дома, в гостях, в ресторане, в автобусе, на стадионе, на пляже. Особенно люто думалось по выходным и праздничным дням, специально, казалось бы, предназначенным для отдыха и бездумья. Счастливчик Пухов отыскал, выходит, заветное местечко, где можно не думать. Услышав про это, я несколько подобрел к навязываемой мне даче и тут же принялся думать, как буду сидеть там когда-нибудь и блаженно ни о чем не думать. До блаженства, впрочем, было еще далеко. «Слышал, покупаете дачу?» — спросил меня на следующий день главный редактор, когда я зашел к нему по какому-то делу. Спросил с раскрытостью и дружелюбием, сразу как-то уравнявшим нас, его, владельца гасиенды, и меня, будущего хозяина ранчо. Были в его тоне интерес, уважение, и я вдруг почувствовал себя легко и раскованно, этаким преуспевающим молодым бизнесменом, принятым в круг солидных, обеспеченных людей. «Да вот приходится», — весело ответил я. Приходится думать. Жена, видите ли, одержима к страстью к огородничеству. — О, эти жены! — понимающе усмехнулся главный. Он усмехнулся с таким видом и таким тоном произнес «О, эти жены!», что я снова ощутил себя этаким Анассисом, не заведшим дачу лишь потому, что у жены до сих пор были разные другие капризы — яхты, заграничные путешествия и так далее. А вот теперь ей потребовалась дача. «Кстати, хотел с вами посоветоваться», — неожиданно для себя соврал я. «Может, порекомендуете что-нибудь?» Главный редактор задумался, красиво приподняв брови. «Единственное, что могу посоветовать сразу», — сказал он, — «не покупайте летний домик. Конечно, он обойдется вам дешево, тысячи в две с половиной в три, но ведь вы знаете наш климат». «Ой, еще бы!» — поддакнул я. «Летний домик — это нерентабельно», — он снова задумался, теперь опустив брови. «Кажется, я смогу вам помочь. Недалеко от нас продается дача, половина рубленного дома, в двух плоскостях, четыре комнаты, общая площадь метров 50. Просят за нее 5500. За 5, я думаю, отдадут. Вот только соседи, вернее, соседка. Вторую половину занимает вдова драматурга Бубнова. Такой, знаете, неувидаемый божий одуванчик. Заговорит она вас до умопомрачения. Слушайте, — оживился главный, — а зачем вам половина дома? Да, зачем, — сказал я. Покупайте уж сразу целый. Вот профессор Мышатников, я слышал, собирается продавать свой дом. 6 комнат, веранда по периметру типа галереи с зимним садом, 2 камина на первом и втором этаже, и всего 14 000. «Фундамент каменный?» — уточнил я. «Шлакоблочный», — сказал редактор. Так мы сидели с ним, вели приятный деловой разговор, легко перебрасывали туда-сюда тысячи, как 2 концессионера или 2 директора банка, и только в коридоре я вспомнил, что 14 000, ведь это моя зарплата лет за 7-8, без вычета подоходного налога. Не мог не знать об этом и главный редактор. И тем не менее он не шутил, рекомендуя мне особняки с каминами. Да и сам я выслушивал его серьезно, не остановил, не извинился, простите, мол, вы меня не за того принимаете. Несомненно, с нами происходило что-то странное. Хотя, с другой стороны, главный редактор ведь тоже был не миллионером. Получал он не намного больше моего, а дачу все-таки имел. Да еще какую! Не знаю, сколько он вложил в нее когда-то, но если сейчас я вздумал бы ее купить, то вряд ли она обошлась мне дешевле профессорской. Снова получалось нелепица. Обо всем этом я подумал, выйдя из кабинета главного редактора. Но подумал как-то мимолетно, не всерьез. Поймал себя на том, что даже насвистываю беззвучно, словно аккомпанируя своим скачущим мыслям. Мною все еще владело приподнятое настроение, возникшее после нашей солидной, красиво-небрежной беседы, беседы двух уверенных в себе, не мелочащихся джентльменов. Забеспокоился я позже, когда через несколько дней докладывал на семейном совете о результатах предварительной разведки. Совет проходил в квартире родителей жены. Теща, дымя сигаретой, раскладывала пасьянс. Только что принявшая ванну своячница сушила феном волосы. Свояк, утонув в кресле по самую лысину, читал детектив и одновременно смотрел телевизор. Жена, достав из сумочки вязание, считала петли. Я, развернув записную книжку, называл им место расположения дачи, площадь ее, этажность, материал и цену. От того, что мне приходилось перекрикивать телевизор и фен, все это здорово походило на аукцион. 5500! — выкрикивал я. 7! 11! Удивительно. Никто из них не ахнул, не вздрогнул, не побледнел. Своячница не выронила фен, жена не сбилась со счета, а у тещи сошелся пасьянс, о чем она радостно нас и оповестила. Ну, положим, теща могла заблуждаться насчет моих сбережений. Но жене-то была известна мизерность их. Между тем она лишь дважды спросила, не отрывая глаз от вязания, а речка там есть? Теперь ей, оказывается, кроме грядки, требовалась еще и речка. 2 дачи мы забраковали из-за отсутствия поблизости речки, 1 за дальность расстояния и еще 1 за неэлектрифицированность округи. Из-за непосильной цены мы не забраковали ни одной. Я сидел за ужином и украдкой разглядывал своих близких, гадая, кто же из них подпольный корейка. Да нет же! Не было среди них богачей. Расходились мы поздно. Свояк и своячница шли впереди, а мы с женой следом. До ближайшей остановки троллейбуса нам было по пути. То ли соболиная, то ли норковая шапка своячницы вспыхивала искрами в свете фонарей. — Зинуха! — окликнул я ее. — Сколько стоит твоя шапка? — 280, а что? — рассеянно ответила Зинуха. Я вдруг успокоился. Я поверил, что куплю дачу. Неизвестно пока, на какие шиши, но куплю непременно. Великий экономический парадокс творился с нами и вокруг нас. Простые советские клерки шагали в замшевых пиджаках, в дубленках и американских джинсах. Рядовые инженеры с месячным окладом в 170 рублей ехали в 7-тысячных «Жигулях» на 12-тысячные дачи. И моя своячница Зинуха, скромный зубной техник, несла на красивой, легкомысленной голове без малого 300-рублевую шапку. Вместе же с шубой, сапогами, кольцами и французским бельем она стоила никак не меньше 1500. Подходящая дача, и недорогая, свалилась на меня внезапно. С владельцем ее, фотокорреспондентом вечерней газеты Савелием Прыгловым, курчившим несусветно печальную рожу, так ему, дескать, не хотелось расставаться со своей недвижимостью, познакомил меня Витюша. В первое же воскресенье мы с Прыгловым отправились смотреть дачу. Близилась весна. На укатанной улице имени Дарвина в деревне Верхние Пескуны снег почернел, сделался дыроватым и ломким. Возле дощатых калиток грелись на солнцепеке старухи и собаки. А за деревней, на дачной дороге, в глаза нам ударила высокогорная белизна. Здесь было безветренно, тепло, хотелось снять с себя одежду и, не теряя времени, подставить плечи нежному мартовскому ультрафиолету. Хотелось петь, дурачиться, кидаться снежками. Думать же, я вспомнил Пухова, не хотелось вовсе. Ни о чем. Но мешал Савелий. Забегая вперед и пятясь задом, он рассказывал мне историю своего грехопадения, из-за которого вынужден теперь продавать дачу. Глаза его слезились от яркого солнца, и потому история казалась очень печальной. А сам Прыглов незаслуженно притесняемым человеком, страдальцем и жертвой. Дело в том, что Савелий Прыглов проштрафился. Проще говоря, угодил в вытрезвитель. Вытрезвители его обработали по науке, подержали сколько положено и прислали в редакцию бумагу с позорящим рисунком и требованием обсудить на коллективе. В редакции, конечно, могли бы эту историю зашпаклевать. Зашпаклевать, замазать, спустить на тормозах, но не захотели, из принципиальных соображений. Ибо сами вели с этим злом неустанную борьбу, выжигали, как говорится, каленым железом. И даже, буквально накануне прокола, случившимся с Прыгловым, опубликовали в номере подвальную статью «Зеленому змею черную жизнь». Словом, вынесли вопрос на собрание. Коллектив был, в общем-то, хороший и, если женщин не считать, демократичный. Но шеф, главный редактор, то есть, шеф был человек слова и дела, очень конкретный. Скажет, например, «Тебе, Иванов, к Новому году выхлопочем квартиру. Раньше не обещаю, а к Новому году выхлопочем». И точно, будет квартира. А скажет, что-то вы, милейший, в последнее время темпы снизили. Или лыжи навострили из редакции. Значит, все, упаковывай манатки по собственному желанию. Так что шеф скомандовал дать бой, отреагировать. За Савелия поэтому принялись всерьез. Мужику за 40, лысый уже, толстый, трое детей, а его песочат. Он, главное, и работник хороший был, оперативный. О нем редакционный поэт даже стишок сочинил, невзирая на объем, очень легок на подъем. И вот на тебе. Подробности требуют, как, дескать, дошел до жизни такой, как докатился. Савелий, конечно, попивал, но аккуратно. Закроется в своей комнатушке, вывесит на дверь бумажку «Проявляю». Вмажет 100 грамм и хорош. Ни за что по глазам не определишь. «Ну как докатился?» — начал объяснять Савелий. «В буквальном смысле получается. Возвращался вечером от друга, подошел к трамвайной остановке, а там толпа. Только я на подножку, а передо мной мужик какой-то попятился и столкнул меня. Я упал. И вдруг чувствую, берут под руки. А чего же ты не на своей машине? Так ведь именины у друга были. А, понятно. Врезал, значит, как следует. Да кого там врезал? Ну, запашок был, естественно». Редактор постучал карандашом по столу. — Прыглов, Прыглов, не надо. За один только запах в медовытрезвитель не забирают. А вот взяли. Я им тоже. Ребята, вы что? Меня же не эти, не милиционеры сняли, дружинники. Схватили за руки два бугая, не вывернешься. А ты еще вывернуться хотел? Дебош устроить? Хорош. Да не хотел я выворачиваться. Просто к тому говорю, что здоровенный, мол, бугаи. Редактор опять карандашиком. Прыглов, давайте без этого. Не усугубляйте своего положения. Бугаи. Народные дружинники бугаи ему. На себя-то посмотри, ишь, худосочный. Тогда Савелий заплакал. Непритворно заплакал, по-настоящему. Он вдруг понял, худо дело, могут отнять пушку. Ну, не в буквальном смысле, а репутацию. Вытурят из газеты, докажи потом. Пушка Савелия стреляла без промаха. Он опытный был парень, давал снимки и в родную вечерку, и в молодежку, и в областную газету, снимал маяков производства, виды новостроек, но больше всего любил этюды. Поставит очередную свою подружку, даст ей в руки веточку сирени, шлеп, и готово. На другой день в газете появляется снимок «В город пришла весна». Пушка настреляла Савелью кооперативную квартиру, «Жигуленок», вот эту самую дачу в Пескунах и еще одну капитальную в далекой деревне Ярусланово на берегу Обского моря. И вдруг такая трещина. Понеслось все с горки вниз. Савелий плакал и не вытирал слез. «Да», — говорил он, слизывая с губ соленую влагу, — «а эти тоже. Просыпаюсь утром. Денег было 48 рублей, точно помню. Ну сколько там за обслуживание полагается? Ну возьмите. А остальные? Цыц, говорят, алкаш. Какие тебе еще деньги? И главное, сидит этот дежурный, мои же сигареты курит. Мои, вижу, у меня на пачке был телефон записан». Савелий не стал уточнять, что на пачке был записан телефон одной дамочки, которую он попутно закадрил на именинах у друга. «Дай, прошу, хоть закурить». «Сиди, — говорит, — морда. Закурить ему, видите ли». «Минутку, Прыглов, минутку», — насторожился редактор. Он принципиальный человек был, смелый. Горел на этом не раз, но держался. «Если вы здесь не сочиняете, а правду говорите, то с этим учреждением надо разобраться». И все собрание оживилось. Закивали головами. «Ага, мол, надо разобраться. Что же это на самом деле? Ну, полонили человека, ну ладно, но уж до такой-то степени зачем?» Прыглов почувствовал, проносит, слава тебе, Господи, и осмелел. «Да не вру я, честно, всего обчистили, смешно, даже мускатный орех и тот реквизировали». Про орех он ляпнул в горячах, сразу понял это и пожалел, но оказалось поздно. «Какой-какой орех?» — спросил редактор. И тут высунулся заведующий отделом писем. «А это, Прокопий Васильевич, — хихикнул он, — специально некоторые в кармане носят, заедать после выпивки, чтоб запаху не было». Собрание грохнуло. «Во дают! Тоже, значит, не дураки по этой части! Так профессионалы ведь!» Но сразу же все стихли, потому что редактор сидел с каменным лицом. «Так», — протянул он зловеще, — «и что же вы, товарищ Прыглов, легенды нам здесь рассказываете? Запашок, случайно, я не я и хата не моя? А у вас это, оказывается, хронически?» Короче, закатили бедному Савелию в результате на полную катушку, строгий, с занесением до первого предупреждения. Но даже не это важно. Главное, что редактор сказал ответственному секретарю. «И вообще, присмотреться надо. Что-то у нас в последнее время на снимках и текстильщицы, и мороженщицы все на одно лицо. Такие сплошь красотки, хоть с женой разводись. Он их что, штампует? Это уже, извините меня, кое-чем пахнет». Все это Савелий рассказывал мне, постороннему человеку, подробно, не скрывая конфузящих его деталей. Дачу он продавал из стратегических соображений, не хотел мозолить глаза общественности. Продавал срочно, ему требовались деньги на мотоцикл с коляской для старшего сына, чтобы тот мог самостоятельным ходом добираться до деревни Ярусланово. За железными воротцами кооператива, на крылечке крайнего дома, стоял колченогий старик и, прикрывшись рукой от солнца, смотрел в нашу сторону. «Свои, дядь Саша, свои!» — помахал ему Савелий. «Не пройдете», — сказал дядя Саша. «Утопните. Снегу много нападали». «Мы-то? Хо-хо!» — бодро хохотнул Савелий. Только что угнетавшая его печаль отлетела далеко прозрачным мыльным пузыриком. «Где бронепоезд не пройдет, не пролетит стальная птица, Прыглов на пузе проползет!» И он похлопал себя по тугому животу. Метров 100 мы шли по тропинке вдоль главной улицы. Дальше надо было поворачивать направо и пробираться целиной. Снегу действительно нападало много. Разномастные веселые домики тонули в нем по самые окна. Я еще не знал, который из них предназначен мне судьбой. Савелий прихватил брюки у щиколоток припасенными бечевочками, уплотнившись таким образом, бульдозером попер в снега. Пропахав широкую борозду через два соседних участка, слегка запыхавшийся Прыглов остановился возле жиденького домика, сколоченного из вагонки. «Вот», — сказал он, и глаза его вновь подернулись грустью. Отряхнув налипший снег, мы взошли на крыльцо. Савелий ударил в забухшую дверь, домик зашатался. «Это ничего», — пробормотал Савелий, возясь с ключами. «Ты не думай, он только на вид такой, а вообще крепенький. Мы его впятером раскачивали, по пьянке. Наспор. И хоть бы хрен!» Сквозь решетчатые ставенки жалюзи заглядывало солнце, полосатило фанерные стены. Впрочем, заглядывало солнце не только через ставни, но и через щели между стенами и потолком. «Хотел забить плинтусами», — сказал, извиняясь, Савелий. «Да не успел. Я же его только прошлой весной начал строить». Зато Прыглов оказался запасливым хозяином. Он разгреб снег под стеной домика и показал мне металлические коробки из-под кинолент, набитые гвоздями, шурупами, предохранителями, гнутыми шарнирами, болтами и гайками. Он выбрал одну гайку, кинул ее в самый большой сугроб, похожий на копну. Сугроб издал каменный царапающий звук. «Кирпичи», — пояснил Савелий, — «1000 штук». Он подставил лестницу, взобрался на чердак, просунулся до пояса в узенькую дверцу и вытащил ржавый, дребезжащий всеми сочленениями велосипед. «Видал коня? Оставляю тебе. Катайся!» Все было у Савелия. Трехногий столик под деревцем для чаепития на свежем воздухе, летняя печка, сложенная из кирпичиков, туалет в дальнем конце участка, особняк на одно очко, сказал о нем Прыглов. На внутренней стороне дверей особняка приколочен был какой-то железнодорожный, видать, плакат, исполненный из жести. Один сигнал вниз, два сигнала вверх, три сигнала стоп. «А, старик!» — кричал довольный Савелий. «Обалдеть можно!» Когда все было осмотрено, наступил неприятный момент торга. Честно говоря, торговаться было лень. День стоял рекламный, солнечный, теплый, ласковый. Вокруг сказочных домиков сказочно искрился снег. Капли с крыш пробивали в сугробах аккуратные норки. Томно пахло оттаивающей землей. Все же я, потоптавшись и прокашлявшись, начал. «Ну и сколько же просишь?» «Две», — сказал Савелий скучным голосом. «1000?» — для чего-то уточнил я. Савелий промолчал, и я почувствовал, как между нами возникает чугунное отчуждение. Я снова прокашлялся и, превозмогая неудобство, спросил чужим утробным голосом. «А как отдать?» На мягком женственном лице Савелия вдруг стала натягиваться кожа. Впали щеки, упрямо прорезались желваки. «Старик», — сказал он, не разжимая зубов, — «давай не будем. Мне нужно 2000». Мне сделалось стыдно. Действительно, какого черта привязался к человеку? Ведь мне нужна дача. Нужна. Ну вот, а ему нужны 2000. И все. И квиты. «Ладно», — улыбнулся я. «Две так две». И мы с облегчением ударили по рукам. По первой травке мы всем семейством выехали на дачу. Деревья стояли нежные, бледно-зеленые, с еще не набравшими мощь листиками. Поселок из-за этого довольно хорошо просматривался. Повсюду в огородах копошились люди. Сгребали в кучки прошлогоднюю траву, жгли. На некоторых участках уже чернела весенняя пахота. Мы приблизились к своей избушке и обнаружили, что она, ко всему прочему, еще и на курьих ножках. Коварный Савелий умолчал про это. Под каждый угол домика была подставлена чурка, этим и ограничился фундамент. Окруженный сугробами, домик выглядел все же поосновательнее. Теперь же он казался таким ненадежным, таким игрушечным, что я, опасаясь создать крен, не решался поставить ногу на крыльцо. «И за такой сортир 2000?» — громко изумился тесть. Я ткнул его локтем в бок и указал глазами за соседей. Никто не должен был знать, сколько мы отдали за дачу. В правлении кооператива ее со всеми потрохами оценили в 690 рублей. Мы с Прыгловым скрепили документ своими подписями, и я, под бдительным оком председателя, отсчитал Савелью указанную сумму. Остальные деньги я вручил ему с глазу на глаз в подворотне. При этом Савелий, усугубляя впечатление тайной и нечистой сделки, жалобно шмыгнул носом, словно продавал свою бессмертную душу. — Вас понял, — сказал тесть. — Он-то меня понял, да вот я его не сразу раскусил. Через полчаса тесть развернул передо мной блокнот. — Гляди. В блокноте было изображено некое сооружение, то ли дворец бракосочетаний, то ли водонапорная башня. — Что это? — Дом, который мы построим вместо нашей халабуды. — А халабу, простите, дачу? — Сломаем, — легко сказал тесть. — Сегодня же и начнем. Мне сделалось тоскливо. Отдать 2000 рублей, залезть в жуткие долги, только для того, чтобы сразу же сломать свое приобретение, на 2 года минимум превратить участок в унылую стройплощадку, жить в палатке, ходить по гвоздям и вытаскивать из живота занозы, спасла домик от немедленного разрушения приехавшая с опозданием теща. «Ах, какая миленькая дача!» — воскликнула она. «Кто это говорил, что она невзрачная? Ничего подобного!» Особенно умилили тещу жалюзи на окнах. Таких не было ни у кого в окрестности. «Вам нравится?» — заторопился я ковать железо, пока горячо. «Хм, а тут созрело решение сломать ее». «У кого это созрело?» — грозно подбочинилась теща и, осененная догадкой, повернулась к мужу, стоявшему сломом наперевес. «Ты? Вот я тебе сломаю, попробуй только тронь!» Дважды ей не пришлось повторять свою угрозу. В нашей семье давно и прочно царил матриархат. Мне захотелось расцеловать тещу, но я сдержал свой порыв, чтобы не вбивать клин между супругами. Я даже сочувственно подмигнул тестю, дескать, вот тебе и сломали. Лопнула идея, а такая была хорошая. Тесть, впрочем, скоро утешился. Мудрая супруга позволила ему сломать начатую строительством веранду, несколько грубых стоек и перекладин, приживуленных к стенке домика. И тесть самозабвенно принялся отрывать эти брусья, для того, чтобы через некоторое время поставить их обратно. Нашли себе занятия и все остальные. Жена как присела возле первой попавшейся грядки, так больше и не разгибалась. Свояк достал из портфеля детектив, ушел с ним в помещение и плотно закрыл за собой дверь. Теща и своячница, растопив летнюю печку, готовили обед. Дочка учила кота стоять на задних лапах. Я взял удочки и, никем не замеченный, потихоньку удрал на протоку. Чудный водоем открылся моим глазам. Это была даже не протока, а затока Аби, запертая с одного конца дамбой. Этакий узенький симпатичный аппендикс, заросший по берегам курчавым тальником. На противоположном низком берегу разбросаны были маленькие песчаные пляжики. Дачный берег был крутоват и как будто специально приспособлен для рыбалки. Через каждые 10 шагов в зарослях открывались просветы, образованные маленькими аккуратными заводями. Старожилы понаделали здесь деревянных ступенечек, ведущих к воде. Затока походила, в общем, на барский пруд из художественной литературы и выглядела не живым водоемом, а специально построенной декорацией. На бережку одной из заводей, как и следовало ожидать, стоял в напряженной позе рыболов с картины Перова. Уперев руки в колени, он поверх сползших на нос очков пристально следил за поплавками. «Клюет?» — спросил я. «Клюет, клюет!» — недружелюбно буркнул рыболов. «Ступай себе мимо!» Я прошел дальше и облюбовал себе заводь. Не торопясь, вырезал рогульки, поставил удочки, закурил. Тихо было в этом замкнутом мирке. Где-то наверху пролетал ветер, он уносился через полуостров к мутной Аби, чтобы морщинить ее и без того неспокойную поверхность. Я сочувственно подумал о рыбаках, которые, подняв воротники, горбятся сейчас на плоском берегу реки и ненавидящими взглядами провожают каждый буксир. У меня же здесь царили тишь, гладь и Божья благодать. Рыба, конечно, не клевала. Да я и не верил, что в столь несерьезном водоеме может водиться что-нибудь приличное. Зато не надо было поминутно перебрасывать скособоченные течением удочки, менять червей, распутывать леску. Поплавки неподвижно, как припаянные, лежали на зеркальной поверхности. Какой-то тонконогий водяной лыжник отважно крутил между ними слалом. крохотный, со спичку, чебак плашмя выплыл перед моим носом, погрел на солнце бочок и снова унырнул в глубину. И медленным, нежным облачком снизошел на меня покой.